Тайна шестой палаты. Уровень первый. Глава 1. Добро пожаловать, или посторонний мы. Главный герой вступает в путь силы. Центр восстановительной медицины и исследования мозга имени Пржевальского. Южный Централ. Владиленовский городской агломерат. Итак, коллега, вам предстоит работать на 5-м этаже, вещал пожилой доктор в потертом халате, вероятно, ровесники своего хозяина. Столовая находится в административном корпусе. Обед с 13:20 до 14:30, прошу не опаздывать. Доктор двигался на удивление тихо, практически бесшумно, несмотря на то, что дорожки центра, именно так его называют местные, посыпаны мелким гравием. Корпус слева женский. Настоятельно не рекомендую туда ходить. Можете не вернуться. Старик нервно хохотнул собственной шутке и снова посерьезнел. На стене указанного корпуса висел здоровенный плакат из нескольких простыней, на котором чем-то бурым был изображен перечеркнутый член. Напомню вам, этажи с 10 и выше, а также с минус 2 и ниже, посещать категорически запрещено. Тут в кармане халата заиграла задорная мелодия и приятный женский голос запел: «У губ твоих конфетных, конфетный вкус». Дальше послушать не удалось, телефон был оперативно изъят и приложен к уху. «Да, так точно, никак нет, есть». Старик убрал телефон обратно, испуганно осмотрелся и рванул через кусты. Полчаса назад, безымянный кабинет на одном из верхних этажей. «Александр Иванович, как это понимать? Я вас спрашиваю, мне это, в отчете отправлять? Вы понимаете, что с нами будет?» Хозяин кабинета, мужчина в дорогом костюме, с дорогой прической, и пахнувший не менее дорогим одеколоном, яростно тряс листом бумаги перед изможденным лицом сотрудника заведения, худого, сутулого человека, неопределенного возраста и пола. Последний было трудно установить из-за мешковатого халата и длинных, засаленных волос, торчащих сосульками под произвольными углами. Но, эксперимент, Александр Иванович замялся. Что эксперимент? Все сильнее злился обладатель пиджака. Его результаты могут быть засунуты в жопу. Не выдержал мужчина, а исследователь густо покраснел. БЛ мягкий знак. Вы там совсем охой в своем отделе? Мы случайно, Пал Игнатич. Света оступилась и... Вот, долой, уволю всех к чертям. Да я вас. Крики было слышно даже в коридоре, несмотря на отличную звукоизоляцию. Хоть рок-концерт устраивайте, уверял подрядчик. 5-й этаж. Точное время неизвестно. По коридору разносился грохот катящейся каталки, постукивавшей колесами на стыках крупных напольных плиток. Толкающий ее санитар был беспечен и насвистывал простенькую мелодию. Улыбка блуждала по его гладко выбритому лицу, лысина задорно блестела в свете потолочных ламп. Внезапно, булки мужчины непроизвольно сжались, а сам он затравленно огляделся. «Палата номер 6», — гласила надпись на двери, возле которой замерла тележка. Санитар попытался сделать шаг дальше, но внезапный скрип двери сковал его ужасом. В палате не горел свет, темная щель медленно расширялась, а лысина сотрудника засияла еще ярче, от выступившего пота. Вселенский ужас, выражали глаза мужчины, волосы на ногах стремительно поседели, а мурашки забегали по телу такими табунами, что зашевелился халат. Наконец в дверном проеме проступила худая фигура в смирительной рубашке. Свет из коридора, будто нехотя, осветил его фигуру и нижнюю половину лица, на которой немедленно расплылась улыбка. «Вы на процедуры?» – вежливо спросил пациент. «А-а-а, оно живое». Бедняга-санитар стремительно убежал. Каталка, зацепившись за полу халата, умчалась следом. Лишь одинокая утка осталась на бежевой поверхности пола, сиротливо прикрывая следы подошвы, стертые от слишком быстрого старта. «Низко полетел, к дождю», прокомментировал пациент, и дверь в палату тихо закрылась. Тишина окутала коридор, но ее вновь бесцеремонно нарушила пожилая санитарка с шваброй и ведром. Ее, практически звериное, чутье на грязь и скорость появления при возникновении оной, граничили между волшебством и абсурдом. «Тьфу, опять, ну хоть не насра, да ее, твою мать, на лестнице обгадился, тук, тук, ей вы, да, вы, читающие этот текст, пока этот писатель ушел, позвольте представиться, Аркадий Аркадьевич Сухой, прям как конструктор самолетов, но не конструктор, электрик я». Высокий блондин с короткой стрижкой рассеянно почесал макушку. «Работаю в нашем НИИ имени не помню кого уже, сокращенно, в дурке, ее так почти все местные называют, хотя от некоторых обитателей слышал про какого-то автора Туды, но эти совсем от реальности оторваны, все про бояр с царями, да колдунами бормочут, Пушкина перечитали, что ли, Петра Алексеевича, который знатный сказочник был. Так отвлекся я что-то. Мне 37 лет, образован и почти обучен в техникуме, по понятно какой специальности. Разведен, детей не нарожал, или не народил, нету их у меня в общем. И еще один фактик, я геймер, запойный, просто жить без этого не могу. Блондин неожиданно заозирался. Блин, срисовали нас, тикайте хлопцы, I'll be back. Внимание, критический сбой симуляции, ошибка 356-98-097, рестарт через 3, 2, 1, ошибка перезагрузки, поиск решения, ввести протокол 200, ликвидация симуляций, согласовано, ликвидация персонала, согласовано, ликвидация свидетелей, ожидание, ожидание, ожидание, внимание, обнаружен критический конфликт вселенных, выполнение протокола 200 отменено, запуск протокола 300, от СИУ, тракториста, как-то слеж не проставил, день не задался с самого утра, я собирался ехать на работу, под звуки непонятной возни этажом выше, двигали что-то тяжелое, громко топали и ругались, поглотил завтрак и вышел на улицу, начав напевать еще в подъезде, раз с подружкой у своей пил под вишнями компот, вышел на улицу и с удивлением закончил, оглянуться не успел я, на нее упал дроп пот. Под звон стекла этажами выше, на мою старенькую девятку рухнул рояль. Здоровенный, белый, БЛ мягкий знак рояль. И отскочил в кусты, возле которых стояла машина. А космодесантник, в полном ах, сильно удивленный спросил я. Следом за роялем прилетел мужик в красной спецовке. Что характерно, молча. Если кто не узнал, песенка Саши «Кладбище». От удара об остатки машины, с головы летуна слетели белые стринги. И повисли на чудом уцелевшем боковом зеркале, а сам упавший со стоном поднялся на ноги, стряхнул с кучерявых волос осколки стекла и поковылял в подъезд. «Авраамчик, ты жив?» — донесся сверху взволнованный женский голос. «Если жив, иди ко мне, я уже мокренькая». Голос принял игривые нотки, а Авраамчик заковылял быстрее. «Пицце», — сказал Аркадий и подошел осмотреть груду металла, которая была его автомобилем. Его внимание привлекли стринги. На белоснежной поверхности выделялось что-то черное. «Накажите меня, господин», — гласила вышивка. «Ей, а как же трусы?» — крикнул Аркадий вслед уковылявшему мужчине, на что получил ответ сверху. «Оставь себе, красавчик, или лучше заходи к нам». Блондин еле увернулся от бутылки шампанского, по счастью пустой, прилетевший следом за прочими летающими объектами. «Да ну наер!» Бормотнул про себя электрик и поспешил на остановку троллейбусов. До начала смены оставался час, а ехать предстояло минут 40. Ничем не примечательная поездка продолжилась пробежкой. От остановки до дурки можно было добраться двумя путями. В обход лесочка, по асфальту, но долго или сквозь лесочек, но быстро. Аркадий посмотрел на небо, небо посмотрело на Аркадия, искра, буря, безумие, темные тучи сгущались над ней, намекая на сильный ливень. «Да что за день такой, как в хард-мод попал?» В ответ громыхнул далекий раскат грома, и Аркадий побежал. Побежал как никогда в жизни. Потому, что увидел его. Рояль. Черный как властелин, он был в кузове «Газели». Привязные ремни почти сползли с его пафосного тела, а когда машина повернула в сторону дурки, блондина хлестнула оторвавшимся ремнем поперек спины. Удар добавил Аркадию прыти, и до КПП он добрался первым. «Привет, Семеныч!» Поздоровался он с охранником, на что тот вяло махнул рукой в ответ и повернулся обратно к планшету с трансляцией футбольного матча. «Как там наши? Да чтоб их тут залечили, вылетели из отборочных. Ногожопые!» Семёныч с такой экспрессией махал руками, что расстегнулась кобура и из нее выпал огурец. «Ну ладно, бывай». Парень уже собирался пройти дальше, как их обоих накрыло тишиной. Не было слышно ничего. Вообще. Даже собственного дыхания. Через полсекунды у мужчин перед глазами появились буквы. «Добро пожаловать на испытание. Вам оказана величайшая честь принять участие в игре. Территория испытания ограничена, не пытайтесь ее покинуть. Ваша задача выжить, а наша поржать над вами и добить, кто остался». Последняя надпись почти мгновенно исчезла и сменилась на «Да начнется игра». Охреневали мужчины недолго. Каждому по голове ударило по планшету. Причем каждому по-разному. Апана, бдашка, да ну наикраткая, прям как в ждалкере. Аркадий быстро сообразил, как начать пользоваться девайсом. Так, статус, справка, магазин, карта, рейтинг, задание, квесты что ли? Почесал макушку парень. Задания глобальные. Найти подрывника, убить подрывника, Узнать тайну шестой палаты. Выжить. Задания локальные. Раздобыть оружие. Найти противогаз, кожаный плащ и гитару. Найти Шустрого. Подрывник. Подрывник. А. Это из первой части. Электрик с подозрением закатал рукава рубашки, но заветной татуировки ГДЛКР не появилось. Петрович, а у тебя что? Парень с интересом заглянул в планшет охранника. У того был и планшет отечественного производства, а вкладки были приложениями от Юнкерс карт, вместо карт, да педевики, вместо справки. Не знаю, про какого подрывника, ты, а мне надо позвонить семье. Петрович достал из кармана телефон. Какого хрена? Сети нет. Мужчина вскочил на ноги и стал нервно ходить по коптерке, пытаясь совершить чудо и дозвониться до родных. Поняв, наконец, что это бесполезно, он дернулся было к стационарному аппарату, но вспомнив, что он не подключен к общей сети, выбежал на улицу. Электрик, с любопытством, последовал за ним. На улице стояла, неожиданно, ясная погода летнего полдня. Ничто не намекало на приближающуюся бурю. Единственное, что выбивалось из привычного пейзажа, мутная, как мыльная пленка стена, почти впритык примыкающая к забору по периметру. В эту стену бился Петрович, в кровь разбив руки и громко крича, поминая в четырех поколениях устроителей игры. После очередного удара кулаком, стена в этом месте засветилась и охранник исчез. Да ну на и краткое, в очередной раз изумился Аркадий. Не врали, черти, про попытки свалить. Ладно, что там в справке? Матрица поимела тебя, гласила первая запись. Затем она сменилась небольшим списком заголовков, при попытке открыть которые, появлялась надпись. Недостаточный рейтинг. А как его повышать? Вслух спросил блондин. Убивайте зараженных. Выполняйте задания. Удивите нас. Ответ возник, подобно первым сообщениям, перед глазами. Черт с вами. Но что за зараженные? Узнай сам. Спасибо, очень информативно. Аркадий даже поклонился и пошел обратно в коптерку, поискать чего подходящего. На полу сиротливо лежал огурец, который был немедленно поднят, обтерт об рубашку и съеден, потому, как нервяк и кушать хочется. Изучена пассивная способность, определение возраста предмета. Чё? Парень снова удивился, но уже вяленько. Мозг, натренированный многочисленными РПГ, устал удивляться и начал воспринимать игровые элементы как должное. Ну все трепещите, враги, паладин святого некроза идет к вам. Мой пятилетний топор сокрушит ваши нечестивые черепа. Электрик вспомнил про пожарный щит и вооружился. Внимание! Задание! Найти оружие выполнено. Начислено 3 славы и 10 хрени. Внимание! Новое задание! Найти и уничтожить зараженного. Интерлюдия. 15-й год со дня прихода игры. Бомжеватого вида мужчина тащил корягу через заснеженные руины. Мыльная стена все так же стояла на своем месте. За прошедшие годы никому так и не удалось покинуть зону. Во всяком случае, никто не вернулся обратно. На чудом уцелевшей стене еще можно было разобрать надпись со стрелкой, перевязочная. Оборванец постоянно оглядывался, руины были опасным местом, тут часто пропадали люди из его общины. Неожиданный скрип заставил его замереть. Предчувствие взвыло дурниной, а седые волосы на ногах вздыбились и выпали. Мужчина медленно повернулся в сторону скрипа и сразу обгадился. Слишком свежи были воспоминания 15-летней давности. В остатках стены со скрипом открывалась дверь с полустертой цифрой 6. В дверном проеме сгустилась тьма, а из нее на свет вышел худой парень в смирительной рубашке. Тень закрывала верхнюю часть его лица, дополнительно скрытую длинной челкой, но не прятала широченную улыбку ниже. «Так может на процедуры?» – спросил неизвестный. А бывший санитар неожиданно расслабился, улыбнулся в ответ и пошел навстречу, немного стесняясь распространяемого аромата. На процедуры, дорогой!» На что худой посторонился, пропуская внутрь обосранца и скрылся во тьме сам. Спустя пару секунд, на месте, где была дверь, осталась стена с осыпавшейся штукатуркой. Конец интерлюдии. Аркадий крался, вернее пытался красться. Хруст битых стекол под подошвами берцев не оставлял ему ни единого шанса, а рычание звучало все ближе. Что там за чудовище? Электрик не знал и встречаться не хотел. Крадучись по коридору, мужчина проверял каждую дверь, в надежде спрятаться. Все двери были закрыты, потому как были кабинетами, но с одной ему повезло. Отлично, туалет наше все. Прошептал блондин, ныряя в царство кафеля и санфаянса. Санфаянса, частенько шутил Петрович. Аркадий вспомнил про исчезнувшего охранника и загрустил, однако долго рефлексировать ему не дали. В кабинке послышалось шевеление и неразборчивое бормотание. «Кто здесь?» – всполошился мужчина. «Выходи!» Шевеление усилилось, дверка резко распахнулась и на опешившего электрика кинулся зомби. Зеленоватая кожа, отсутствие левой руки по локоть и запах разложения. Не хватало только коронной фразы. «Мозги!» – прохрипел кадавр и рухнул на пол. Спущенные штаны надежно спутали ноги мертвецу, а топор, которым с испугу отмахнулся Аркадий, завершил земной путь некогда лаборанта. «First Blood!» – радостно отрапортовала система. «Внимание! Вы первый, кто вступил в игру в роли игрок. При уничтожении враждебных существ вы можете получить награду. Вам начислено 10 славы, 25 хрени, случайный навык, титул. Рэмбо, головная повязка. Идет расчет навыка. Вы получили навык. Насрать. Описание навыка. При наличии достаточного количества фекалий вокруг, вы можете создать фекальных демонов. Мощь созданных существ и их количество зависит от количества материала и его разнообразия. Бэя. Сука. Фекальные големы. Что за дерьмовый день? Что за дерьмовый навык? Аркадий был крайне расстроен. Он уже просчитал будущий билд, путь развития, и такие странные навыки в него не вписывались. Внимание! Фраза «активатор «что за дерьмовый день» закреплена». Мужчина хотел сказать все, что он про это думает, но на него упала красная повязка, а рычание за стеной раздалось совсем близко. Аркадию показалось, что он слышит тяжелое дыхание и шум, будто принюхивается огромная собака. Монстр проскрежетал когтями по стене, но резко прервал движение. Послышался лязг затвора и громкий выстрел. Тварь обиженно заревела и куда-то унеслась, а блондин получил возможность передохнуть и осмотреть полученное снаряжение. Головная повязка Рэмбо. Обыкновенный кусок ткани, окрашенный в красный цвет. Электрик хмыкнул, повязал повязку на голову и выпятил челюсть вперед. Отражение в зеркале показало большой палец и подмигнуло. Аркадий икнул, и отражение пришло в норму. Эх, сейчас бы пулемет да тачанку. Посмотри в магазине. А, точно. Аркадий достал из кармана планшет и открыл соответствующую вкладку. 10 000 хрени, а что так дорого, то, зачарованно бесконечные патроны и антиперегрев. Ну, такое. Блондин призадумался и помотал головой. Нет, настоящий паладин должен быть со щитом. Пехотный щит, 15 хрени. На вид один в один щит ОМОНовца, только короче и явно толще. Обеспечивает некоторую защиту владельца. Описание было лаконично до безобразия и не удовлетворило появившуюся жажду все оценить. Блуждающий взгляд Аркадия упал на зомби. Зомби обыкновенный, туп, вынослив, идеальный слушатель. Не рекомендуется подвергаться укусам. Зомби не чистит зубы. Никогда. Маловажный факт. Санитарка действительно чует грязь. Особую способность она обрела, когда провалилась в нужник в родной деревне. Доски подгнили и случилось то, что случилось. Немаловажный факт. Система испытания внедрена не рептилоидами и даже не лысыми котами, а тут мне симбиант напомнил про подписку о неразглашении, так что мучитесь в неведении. Муахаха. Маловажные факты. Помимо трупных ядов, птомаинов, во рту и на зубах зомби, в частности, можно найти массу других органических ядов, в том числе и ботулотоксин, который ботокс, ага, и который вызывает тяжелое отравление, ботулизм. Симбиант еще что-то рассказывал, но я не запомнил. Заражению не подвергаются животные, птицы, рыбы и мои подписчики. Мне так симбиант сказал. Глава 2, где автор попытался сделать ГГ-подружку. Не все таблетки одинаково полезны. Главный герой страдает от невыносимости бытия и где все поют и танцуют. Шутка. Осторожно выглянув из туалета, Аркадий осмотрелся. Скучное пространство украсили новые, яркие пятна оранжевого цвета в обрамлении скалов и дыр от картечи, а на полу длинная красная полоса с валяющимся в ней покореженным дробовиком. Полоса тянулась до ближайшего поворота и заворачивала туда. «Земля тебе, пуховик, неизвестный», – пробормотал блондин и зашагал дальше. Вокруг сгустилась тишина и начало темнеть. Закатное солнце окрасило стены в красноватые оттенки, отчего стало еще более жутко. Пробравшись до поворота, электрик посмотрел за угол. Кровавая полоса ныряла в ближайший кабинет, но оттуда не доносилось ни звука. Ведомый любопытством, мужчина зашел внутрь. На полу валялась туша того, что раньше было бродячей собакой, и бесформенные останки неизвестного стрелка. Вокруг валялись обрывки формы охраны и даже целый шлем, но без ремешка, с виду целый мини-босс. Как его полутать? Мужчина попинал тушу, и она засветилась, исчезла и оставила после себя сундук. Апа, а что у нас в коробочке? В сундуке лежал лист пожелтевшей бумаги. Аркадий уже нафантазировал карту сокровищ или схрона, но реальность была куда более жестока. На листе бумаги была нарисована фига и надпись «Фиг тебе, а не мародерка». Блондин бережно свернул бумажку и сунул в карман джинс. Туалетной бумаги, по какой-то причине, в ней не было, нигде. А лопухи произрастали в крайне малом количестве. В качестве альтернативы, парень хотел рассмотреть большой куст с крупными мясистыми листьями в холле, но что-то ему подсказывало, что так лучше не делать. В коридоре защелкали включающиеся лампы. «Отлично, электричество есть, живем», — обрадовался мужчина и продолжил поиски, чего плохо лежит. В комнате отдыха он обзавелся небольшим рюкзаком, в котором, сейчас, лежали два рулона скотча и изолента. Для чего ему скотч, электрик сам не знал, но прихватил, чтоб было. До его каморки с инструментами нужно было пройти еще половину этажа и спуститься вниз на первый подземный. Завернув за очередной угол, Аркадий столкнулся с Мариной, медсестрой из женского корпуса. Обладательница шикарного бюста третьего размера и подтянутой фигуры, Мариночка была влажной мечтой многих обитателей дурки, в том числе и Аркадия. А уж сейчас, когда на девушке был слегка порванный халатик, открывающий вид на верхние полушария, подчеркнутые дорогим белым бельем, в сочетании с раскрасневшимся лицом и слегка растрепанной прической, блондин замер в ступоре и разве слюну не пустил, как многие пациенты. «Ты на что пялишься?» — истерично взвизгнула девушка и прикрыла грудь рукой. «Немедленно убери этих!» — тон резко сменился на повелительно-брезгливый. Тут парень заметил группу из двух воздыхателей Мариночки, безрукого и безногого зомби. В безруком он опознал сантехника Ивана Петровича, на спецовке болтался газовый ключ с намотанной на ручку цветной изолентой, белой, синей и зеленой, а безногий был неизвестен. Отличительной чертой неходячего была бутылка «Джимбиль», зажатая в руке, и более высокая скорость передвижения. Джим воспользовался заминкой и вцепился в полу халатика девушки. Треск, и халатик из медицинского превратился в халатик из секс-шопа, укороченные полы едва прикрывали стринги. Замерли все, только Джим вяло жевал тряпочку. Мужланы. Визг Мариночки едва не перешел на ультразвук, и девушка убежала, едва не сбив с ног Аркадия. Электрик переглянулся с зомби, и все трое пожали плечами. Посмотрев в сторону, куда убежала девушка, зомби зарычали и кинулись на мужчину, на что Джим получил рубящий удар сверху, надежно зафиксировав топорище в своем черепе, хоть и посмертно, а бывший сантехник споткнулся о тело подельника и упал головой на край вазы. В матче ваза-зомби победила ваза со счетом 1-0, пошутил мужчина, и пошел осматривать добычу. Получено 2 славы и 6 хрени. Ей, система, что так мало? Для получения наград выше рангом, сражайтесь с более опасными противниками. Жмоты, резюмировал блондин и пошел следом за беглянкой. Мариночка обнаружилась довольно быстро. Она сидела на полу и растирала ногу. Что пялишься, мужлан? Яйца жмут? Так иди и потыкай в своих дружков. Девушка хоть и была секс-символом дурки, но у нее был тяжелый феминизм в терминальной стадии, и она была по девочкам. Вывих, поинтересовался Аркадий, не обращая внимания на оскорбления. Вид полуголой богини компенсировал все, и игру, и риск быть сожранным зомби, даже опасность неизвестных зараженных. Хаевых, свалив тумаа, пол под Мариной провалился, и девушка исчезла в дыре. Ее вопль резко оборвался, а из дыры вылетело серое червеобразное тело с зубастой пастью. Не останавливаясь, червь пробил потолок и несколько секунд, с большой скоростью, проползал мимо опешившего Аркадия. Ну не все поезд. Следующие несколько дней ничего интересного не происходило. Аркадий добрался до своей каморки, собрал инструменты и взял самый ценный предмет в текущей ситуации. Вернее, два предмета. Перчатки диэлектрические. Защищают от напряжения до 1000 вольт. Пара перчаток из толстой резины послужила неплохой основой для их апгрейда с помощью скотча и обрезков заземляющей шины. Боевые перчатки электрика защищают от напряжения до 1000 вольт. Возможность нанесения дробящего урона в ближнем бою. Данный образчик брони, вероятно, создавал безрукий подмастерье после обильного возлияния, однако, ему повезло, и изделие прослужит чуть дольше, чем должно было. Также, блондин заметил, что ему не требуется есть или пить, что было весьма кстати. К столовой было не пройти, подземный ход был завален, а по улице слишком рискованно. Наконец, на третий день шатания, парню повезло, или не повезло, наткнуться на прозекторскую. Пошарив по шкафам, он обнаружил баночку таблеток, которые прямо манили «съешь меня». Внутренняя борьба была недолгой. Отражение ментального воздействия. Провал. Аркадий съел все, всю баночку, не обращая на истеричные предупреждения системы, которые полностью заполонили обзор. Парень отмахивался от них, как от мух, и глупо хихикал, пока не осталась одна. Дебаф. Веселые таблетки. 34 часа 5 минут. Далее, память мужчины напоминала калейдоскоп фрагментов. Фрагмент 1. Палата. В одном углу свалены части каталог, в другом тюнинг-ателье. Пара лысых парней в характерных пижамах шаманили над каталкой. Штатные колеса заменили на более крупные, раму усилили и пытались приладить антикрыло. Фрагмент 2. Коридор. На полу стоит бумбокс и играет «Ирон-дон-дон». На стартовой линии уже виденная каталка с антикрылом. Помимо нее еще две. Одна щеголяла шипами с насаженными головами зомби. Другая вовсе напоминала Бигфут. Настолько огромные были колеса. Ко всем каталкам были привязаны зомби. Все тем же скотчем. Их руки надежно примотали к поручням. Фрагмент 3. Бигфут вырвался вперед за счет более мощного движителя. Это могло бы быть заявкой на победу, если бы не одно «но». Финиш перекрывала стена плоти. Вот в нее и влетели каталки. Первая — Бигфут, следом врезалась в фаворита гонки поделка лысых, протолкнув оппонента поглубже. Завершила аварию последняя, шипастая каталка, удара которой, очевидно, хватило для пробития стены, потому как все три скрылись в пробитой прорехе. Шипы на последней каталке дополнительно расширили проход. Фрагмент 4. Окружающие стены напоминали чей-то кишечник. То и дело попадались наросты, похожие на коконы лицехватов. На стене попался пульсирующий участок, и один из лысых каталкомехаников решил ткнуть в него самодельным копьем. Сознание приходило к Аркадию неохотно. Вместе с восприятием бытия накатила сильная головная боль. «Где я?» — с удивлением осмотрелся блондин. «Кто я?» — ответ на второй вопрос нашелся сам собой. «Что я тут делаю?» Список риторических вопросов можно было продолжать долго. Аркадий обнаружил себя возле стены плоти, которая сейчас выглядела довольно безжизненной, а из дыры и вовсе несло мертвечиной. Следующим открытием стало, что у не было ног, вернее они были, но заканчивались на середине бедер. В местах, где заканчивались обрубки, плоть плавно сменялась странным полимером с металлическими разъемами на торце. Рядом лежали протезы из похожих материалов, правая и левая. Парный протез ног. Справка от системы была невероятно скупа, едва не поддавшись истерике. Парень заглянул в джинсы. В джинсах все осталось на своем месте, отчего Аркадий успокоился и приладил протезы. С глухим щелчком, они сами закреплялись и чувствовались не хуже родных ног. Даже тактильные ощущения не отличались. «Наконец-то ты очнулся, парень!» Из-за угла вышел один из давешних механиков, демонстрируя радость. «Ну ты и дал жару! Подумать только!» Устроил зомбогонки, чтобы пробить обходной путь в логово. И как ты умудрился убедить зомби быть погонщиками? Ну да ладно, некогда мне с тобой возиться. Радушная улыбка на лице лысого сменилась на оскал. Время помирать. Он достал нож из кармана и замахнулся, чтобы воткнуть его в грудь электрика, но получил протезом в колено. От, неожиданно, сильного удара, нога лысого вывернулась в обратную сторону, и он закричал от боли, выронив нож, который подобрал блондин и всадил в глаз своему несостоявшемуся убийце. «Поздравляем, вы уничтожили зараженного». Задание «Уничтожить зараженного» выполнено. Получено 200 славы 300 хрени. Внимание! Зараженный чует смерть сородича. Теперь каждый из них будет чуять ее на вас. Ну ничего себе, сходил за хлебушком. Аркадия тошнила, практически рвало. В этот раз повезло катке с деревом, вот таким. Мужчина не заметил, но растение сочувственно погладило его по голове и пустило незаметный корешок в сторону мертвеца. Электрик с трудом поднялся на ноги и, пошатываясь, побрел прочь от стены, трупа и стремительно растущей Вашингтонии. Статус. Наконец пришел в себя парень. Имя. Аркадий Аркадьевич Сухой. Раса. Человек. Возраст. 37 земных лет. Класс. Игрок. Профессии. Электромонтажник по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 4 группа допуска. Способности. Пассивные. Определение возраста предмета. Активные. Насрать. Создание группы големов из фекальных масс. Особые предметы и артефакты. Головная повязка рымба. Боевые перчатки электрика. Правая и левая. Парный протез ног. Слава. 213 единиц. Хрень. 326 единиц. Ну, ничеток. прокомментировал блондин и открыл справку. Там появилась вкладка «Зараженные». Зараженные, гуманоиды, преимущественно люди, носители мозгового паразита, практически лишены собственной воли и полностью управляются паразитом, практически неотличимы от обычных представителей своего вида. Паразит получает полный доступ к памяти носителя и имитирует его поведение. Способ выявления. Недостаточный уровень славы. Вот облом, ска. И как с этой хтанью бороться? Залезет в ухо ночью и поминай, как звали. К черту. Напиться хочу. Приняв окончательное решение, электрик пошел в сторону прозекторской, где, недавно, нашел чудо-таблетки. Мозг мужчины был настолько перегружен впечатлениями, что он не придал значения потере ног, благо протезы их полноценно заменили, потери топора и щита и непонятной мешанине знаков в логах, между началом и концом дебафа. Интерлюдия. Солнечная система, где-то в поясе астероидов. Оператор, как это понимать? Почему нет нормальной записи событий? Вместо лога, набор символов. Господин, это был временный сбой системы, сейчас все в порядке. Да, о списании полумиллиарда хрени со счета корпорации это тоже временный сбой, вы уволены. К хренам. Господин, пощадите, только не к хренам. Конец интерлюдии. Прозекторская встретила электрика тишиной, стаканом в буфете и початой канистрой спирта на 5 литров, найденной там же. Вода была доставлена предусмотрительным мужчиной, заранее. В коридорах иногда попадались кулеры с водой. С одного из таких и была утащена бутыль. Эх, закуски бы. 10 хрени. Дороговато, но давай. На столе появилась газета «Правда» от 1969 года, февральский выпуск. На ней буханка Бородинского, шмат сала, головка лука, банка шпрот и ножик. А также в кресле напротив появился виртуальный собутыльник. «Ну шо, вздрогнем?» – спросила голограмма, налив в виртуальный стакан виртуальной водки. «Через пару часов. Ты меня уважаешь?» «Да, за это надо выпить. Еще через некоторое время. Понимаешь, ушла она. Вот совсем ушла. А на сердце вот такой рубец остался. Понимаю, не чокаясь. И еще через некоторое время. Ой, некроз, некроз, ты покинь меня, а, моего коня». Аркадий раскачивался в обнимку с безголовым зомби и распевал песню, пока стоявший рядом зомбакин жевал сало, и через совсем немного времени. «Ах ты, падла, все сало сожрал, на тебе! Получено 10 славы 15 хрени!» Аркадий упокоил коня одним ударом, в лоб. «Получено достижение One Punch Man. Рост волос на голове замедлен», на что пьяный электрик только отмахнулся и рухнул от удара обиженного безголового всадника, тоже пьяного, что характерно. Дальнейшая драка напоминала женскую борьбу в грязи, но без женщины грязи. Неустойчиво стоящие противники постоянно наваливались друг на друга, изредка нанося удары, которые компенсировали ударные дозы спирта в организмах. В один момент зомби вспомнил про оружие и подобрал прислоненный к табуретке палаш, но не удержал равновесие при замахе и меч воткнулся в стену. Пока он пытался безуспешно выдернуть застрявшее оружие, блондин, с криком индейцев иракезов, ему самому так показалось, на самом деле просто нечленораздельный вопль, проткнул врага стойкой для капельниц. Зомби отпустил палаш, медленно развернулся лицом к парню и, со скрежетом, рывками, вытолкнул трубу из своей тушки, швырнув ее в сторону. Стойка, жалобно звеня, откатилась в сторону, а зомби вытянул руки в сторону человека и, казалось бы, стал сильнее и гораздо злее. «Ну ты и терминатор, ска», отметил Аркадий и махнул 200-граммовый стакан залпом. «Ну давай, нападай». Всадник ринулся на обидчика, а обидчик бросился бежать. Дальнейшая погоня напоминала веселые старты. Бегущий впереди человек устраивал полосу препятствий из каталог, кадок с растениями, столиков и кресел. Зомби, бежавший следом, перепрыгивал, переваливался и иногда просто сносил препятствия. Забег закончился у провала с метрочервем, как решил его называть для себя Аркадий. Перепрыгнув яму, мужчина подхватил весьма кстати попавшуюся арматурину и выставил ее на манер противокавалерийского копья. Зомби, не раздумывая, прыгнул следом, насадился на арматуру и упал с края ямы вниз. «Это Спарта!» — крикнул вслед улетевшему «Электрик!» и пошел обратно. Душа требовала продолжения банкета. Спустя час — диджей, музыку. Аркадий плясал на столе в столовой, окруженной десятком зомби. Немертвые поголовно были без рук, что не мешало им попытаться укусить человека. Столы стояли довольно близко друг к другу, благодаря чему блондин успешно уклонялся от особо ретивых поклонников. Пол столовой был залит водой с примесью супов, отчего зомби ходили почти по щиколотку в жидкости. «Танцуют все!» — крикнул электрик, увидевший силовой щиток с торчащим из него кабелем вторым концом, лежавшим на полу. В два движения щит был вскрыт, а рубильник включен. «Электроденс, сучки!» Аркадий был в ударе. Дергаясь в унисон с командой подтанцовки, он едва не рухнул со стола, но чудом сумел удержаться. «Ваша ловушка уничтожила зомби, получено 2 славы, 3 хрени». Системные сообщения опять заполонили вид, и парень, наконец, не удержался и нырнул в водичку. Пронзивший его разряд электричества мгновенно отрезвил, а резкий запах горелой проводки помог прийти в себя. Благо сработала защита, и подача электричества прекратилась. Блондин подошел к зеркалу, шумно разгребая зомбосупчик ногами. «Да, Аркаша, вот и стал ты алкашей. Завязывай, пока не поздно», — сказал парень отражению, на что отражение согласно кивнуло и изобразило закрытие рта на молнию. «Ну точно допился, мерещится всякое». Отвернувшись от зеркала, он взялся за сбор трофеев. Получено суммарно 10 славы 15 хрени. Золотая зубная коронка. Ключ карта 2-го уровня. Половник. Блондин не поленился сходить и до прозекторской. Палаш удалось выдернуть лишь как следует раскачав. Палаш всадника без головы. Коли как кактус, руби как редник. Длинный клинок с двусторонней заточкой и гравировкой в виде черепов на лезвии очень понравился мужчине. Он даже купил к нему ножны, которые сразу стали мешаться при ходьбе. Кое-как приспособившись ходить, он столкнулся нос к пустоте давишнего всадника. Последний выглядел, будто только из ада. Пожеванный, без куска плоти на боку и висящий на лоскуте кожи, левой рукой, он производил жуткое впечатление. Аркадий охватил потусторонний страх, быстро нарастающий в ужас. Внимание, отражено ментальное воздействие. Страх резко отпустил, и блондин быстро нарубил зомби на куски. Палаш удивительно легко кромсал мертвеца. Получено 10 славы 25 хрени. Получена подкова несчастья. Повесьте эту подкову в доме вашего врага, и удача оставит его. Проклятый предмет. Да что за лут опять? Очередная ерунда только место занимает. В очередной раз расстроившийся Аркадий полез в справку. Проклятые предметы. Предметы, подвергнувшиеся негативному воздействию и сменившие свои свойства. Снятие проклятия сопряжено с риском и весьма затратно. Маловажные факты. Что такое логово, не знает даже автор. А симбиант знает, но молчит. Страдайте. Заражение не передается половым путем. Однако это не избавит вас от других, возможных последствий. Симбиант тоже. Силовой электрощит в столовой был обесточен, там даже таблички не было, не включать работают люди. Но пьяный Аркадий этого не заметил. Немаловажный факт. Хрень, универсальная всегалактическая валюта. Участники игры получают ее согласно кодексу проведения спортивных и развлекательных мероприятий в отсталых и развивающихся мирах. Данная мера появилась, когда вскрылись факты использования псевдовалюты на подобном мероприятии в потерянном секторе одной из центральных федераций. Когда связь восстановилась, всплыли многочисленные факты злоупотребления со стороны организаторов, что повлекло создание кодекса. Симбиант умный, будь как симбиант. С уважением, ваш автор с симбиантом. Глава 3, где совсем не смешно, я предупредил. Аркадий заводит новые знакомства, узнает, в чем сила кота Бориса и где фраза «береги честь с молоду» играет новыми красками. Внимание Аркадия привлекла музыка. Издалека слышалась смутно знакомая мелодия, исполняемая на рояле. Движимый любопытством, электрик добрался до комнаты отдыха. Огромное пространство освещалось только ярким лунным светом. Лунная соната озарила мужчину, вспомнившего, наконец, название мелодии. За роялем сидела девушка, казалось, неземной красоты. Простое белое платье до колен, рыжие волосы до середины спины, собранные в косу и чуть наморщенный носик, был сложный момент в исполнении, и девушке он давался с некоторым трудом. Аркадий был потерян. Это была любовь с первого взгляда и до последнего вздоха, хотя, в свете новых событий, возможно, и после. Наконец, мелодия закончилась. Незнакомка немного откинулась назад и обратила внимание на парня. На ее лице появилась радостная, но немного печальная улыбка, и девушка будто истаяла, подобно туману под ярким солнцем. Аркадий кинулся к инструменту, но не успел. Его руки схватили пустоту, а дверь в зал захлопнулась. Это же ЖЖ неспроста. Насторожился парень и попытался выйти. Дверь ожидаемо не поддалась. Также ничем не помогло щелканье выключателем, свет не загорелся, а распределительный щиток остался в коридоре. Свет луны постепенно потускнел, и комната погрузилась во мрак. Беспокойство мужчины начало переходить в панику, и резкий звук тромбона едва не заставил обгадиться. Из темноты послышался приятный мужской голос. «Поприветствуем нашего сегодняшнего зрителя. Прошу занять ваше место, и мы начинаем». В темноте появился островок света, подсвечивающий кресло, которого там до этого не было. Аркадий осторожно ощупал его и, не найдя ничего подозрительного, уселся. Тишину вновь разорвали звуки тромбона и заиграл оркестр. Подсветка кресла сменилась подсветкой сцены, с которой исчез рояль и на которую вышел мужчина в высоком цилиндре. Это был единственный элемент одежды на нем. «Итак, дамы и господа, я рад приветствовать вас этой ночью. Сегодня у нас особый гость и особенная программа. Так начнем же», — воскликнул в конце конферансье и отошел в сторону. Первое выступление, по традиции, глотание шпаг. На сцену выкатилась тележка, заваленная различными мечами, саблями, рапирами и шпагами. А в качестве исполнителя мы приглашаем несравненного мистера Гнилая Глотка. На сцену неспешно вышел тучный зомби, помахал Аркадию рукой и принялся всаживать в себя все колюще-режущие предметы. После второго десятка мечей и сабель он рухнул на пол и больше не шевелился. Увы, увы, дорогие зрители, не переживайте. От переизбытка стали в организме мистер Гнилая Глотка не пострадал. А пока готовится следующее выступление, я хотел бы пригласить нашего гостя. «Да, да, смелее», — подбодрил блондина конферансье, «не бойтесь, сегодня вам ничего не угрожает. Просто вы поможете нам продемонстрировать следующее выступление». На сцену выкатился Чан с дерьмом. «Поскольку вы обладаете уникальным навыком, то как никто другой поможете нам сыграть эту сцену. Прошу вас, примените его». Голый мужик едва не приплясывал от возбуждения, на что электрик пожал плечами и произнес фразу «активатор». «Какой дерьмовый день!» Фекальные массы в котле забурлили и начали перехлестывать через край. Упавшие на пол куски формировали нечто похожее на дилдо с ножками. И таких становилось все больше. Толпа в 70 големов плотной толпой обступила Чан. Невероятно! А теперь, продолжить конферансье не смог. Толпа големов с улюлюканьем накинулась на него, облепив плотным вонючим слоем. Выскочившие из темноты зомби попытались содрать их, но сами попали в ловушку, их руки намертво застревали в массе. Внезапно, в зале включился свет, ослепив Аркадия, а когда он проморгался, то не осталось ни следа зомби, ни конферансье, ни големов, впрочем, после последних ощутимо пованивало. Рояль снова стоял на прежнем месте, а на окнах оказались задернуты шторы. «Это что сейчас было?» – недоумевающе спросил парень у пространства, на что пространство скрипнуло открывшейся дверью, за которой мелькнул подол белого платья. В коридоре было пусто, и даже чисто. За поворотом послышался шум, и рванувший было туда мужчина притормозил и аккуратно выглянул. Брови на его лице непроизвольно поднялись вверх от увиденного зрелища. Бабулька в темно-сером халате технического персонала мыла пол и ворчала, как всякие ходят и гадют, будто не случился апокалипсис, и утром вновь появятся доктора и пациенты. «Чего уставился? Ни разу уборщицу не видел, не отрываясь от дела?» — спросила старушка. «Но, как же, зомби и все это, вы девушку в белом не видели?» — нашелся блондин. «Нет, милок, не видела. А что мне эти зомби? Сталина на них нет, всю хлорку выжрали, окаянные. Я их шваброй гоняю, теперь, меня Глафирой Петровной зовут. Кстати, а ты чего вырядился так, реконструктор какой?» Уборщица коверкала некоторые слова, но стала более дружелюбной. Тут сработала способность определения возраста, 356 лет, на что Аркадий изумился еще больше. «Аркадий Аркадьевич, электрик местный, был. Бабушка, а как вам за 300 лет? А это, милок, не твое дело». Тон голоса бабули резко сменился на серьезный. «Ты не серчай на старую». Она исчезла. Осознание парня погасло от удара по затылку. Лучик солнца неласково пощекотал нос и полез резать глаза. Во всяком случае, так показалось Аркадию, очнувшемуся в операционной, прямо на месте жертвы хирурга. Впрочем, рядом никого не было, а дверь была заблокирована изнутри. Поморщившись от резко заболевшего затылка, парень встал и умылся. «Ничего себе, старушка! А я всего лишь хотел спросить дорогу к библиотеке». Электрик снова разговаривал со своим отражением. «Ну и долго ты будешь рефлексировать? Абыр, абыр, кто здесь?» Испуганно заозирался блондин. Вокруг было пусто. «Да расслабься ты, я в твоей голове. Сгинь, шизофрения, сгинь, проклятая». Парень стал метаться по комнате, в поисках скрытого динамика, но, Казалось, голос звучал отовсюду. «Да хватит тебе уже, уймись, ты как в первый раз с подселенцем разговариваешь». «Беа, мозговой паразит». Метания парня сменились растерянностью. Он рассматривал стол с хирургическими инструментами. Некоторые экземпляры ему запомнились по музею пыточных инструментов. «А вот операцию на себе проводить не советую. К нам гости». В дверь ударилось что-то тяжелое. Потом еще раз, на третий раз, дверь начала прогибаться. Аркадий начал лихорадочно баррикадировать дверь, но кушетка и два столика не внушали доверия. «В магазине глянь, дробовик с патронами за 350, посоветовал голос, и парень решил последовать совету. Помповый дробовик Мосберг 500 АЛ, простое и убойное оружие американских копов. Дверь держалась из последних сил. Неизвестный монстр почти пробил ее насквозь, а блондин встал в эффектную позу и держал дверь на прицеле. «Это тебе не сияние, СКА!» — крикнул Аркадий и выстрелил в дыру. Половина картечи попала в полотно, но остальной хватило, чтобы причинить вред неведомой твари. Она грозно зарычала и врубилась в изрядно пострадавшую преграду по шею и застряла. Тварь раскрыла пасти парня, едва не сбила с ног смрадом. Слезящиеся глаза едва помогали направить ружье в сторону врага. Грянул еще один выстрел и еще. К смраду добавилась пороховая гарь, и Аркадий закашлялся. Получено 50 славы 83 хрени. Кольцо со скрытым свойством. Шатаясь и кашляя, парень с трудом разгреб баррикаду и открыл дверь. Туша поверженного мини-босса прочно застряла в двери, но используя стойку для капельниц, в качестве лома, мужчине удалось освободить себе проход. С трудом проснувшись в щель и вытянув за собой рюкзак, он лишился половника, который торчал наружу и за что-то зацепился. «Молодец, слушайся меня, и я приведу тебя к победе». «Так, стопы, ты кто такой, если не паразит и не шиза? А кто сказал, что я не шиза? Ахаха, купился. Я искусственный интеллект». Голос в голове был очень горд. «И как ты в меня попал? Понятия не имею. Я осознал себя, когда ты очнулся. И не пытайся от меня избавиться. Без головы ты не выживешь. Но это не точно. Хе-хе». Аркадий плюнул, уже собирался идти дальше, но вспомнил про кольцо. «Моя прелесть», — прошипел и, — «спрячь под трусами колечко с цепями, выкраду. Вместе с трусами». «Ей, шмыга, ты совсем с катушек съехал?» — поинтересовался парень. «Пойдем к тете Соне». «Хобот, ахаха, опять купился. Свиток распознавания купи. А куб Харадрика не подскажешь, где найти? Дурилка картонная». Электрик съязвил, но свиток искать полез. «Вот сейчас обидно было. Уйду я от тебя, злой ты. Свиток распознавания. 50 хрени. Надеюсь, оно того стоило». Парень сломал печать на свитке, все согласно инструкции, направил лазерный указатель, выдвинувшийся из торца свитка, на кольцо. «Предмет распознан. Кольцо Евнуха. Пока на вас надето это кольцо, вы не можете зачать ребенка. Ну что ты как маленький? Кольцо, видите ли, ему не понравилось. Ну подумаешь, розовое. Ну с Хелло Китти. Зато какие перспективы. Ты будешь прямо как ведьмак Герольд», — увещевал и Аркадия. После опознания кольцо сменило не только описание, но и внешний вид. «Так, шмыга, все, хватит, уймись, я не буду надевать это, ты понял, не буду». Электрик даже остановился, хотя до этого куда-то целеустремленно шел. Дверь справа несколько отличалась от других. Во-первых, был считыватель карт, во-вторых, она была усиленной. «Испытательная лаборатория 4, уровень 2, глянем, у тебя и карточка есть, соответствующая». Шмыга активно отыгрывал роль искусителя. «Глянем», — согласился блондин. Считыватель тихо пискнул, и в двери послышались щелчки. Внутрь парень входил как заправский спецназер, сперва ствол ружья в едва приоткрытый проем, потом и сам. Лаборатория встретила тихим гулом вентиляции и очередным коридором с дверями. Первая попавшаяся была украшена табличкой «Зав. Лабораторией. Петровский АИ». На удивление, было не заперто. Внутри была стандартная, казенная обстановка, с двумя отличиями. В углу был приоткрытый сейф, а у стены большой шкаф с банками. В банках плавали в формалине различные животные. Попугайчики, пара хомяков, три крысы, черепаха, даже кролик и шиншилла. Под каждой банкой были подписи с кличками и годами жизни. Центральную позицию занимала особенно большая банка, украшенная венком. А внутри, сперва Аркадию показалось, что там чудовище типа чужого из-за скудного освещения, но, приглядевшись, он понял, что это кот породы сфинкс. Под банкой была небольшая золотая табличка с гравировкой «Бингус». «Терпеть не могу лысых кошек», — проворчал и, А парень только пожал плечами. У каждого свои причуды. Сейф был почти пуст. Почти, потому как в дальнем углу валялся пакетик от презерватива. На этот раз подселенец от комментариев воздержался, а блондин только хмыкнул. Остальные двери в лаборатории были заперты или требовали какой-то другой ключ-карты. Кроме, разумеется, одной, за которой был туалет. Из общего коридора послышался шорох и тихий звон монет. Мужчина осторожно выглянул наружу. На полу копошился, судя по волосатым, торчащим в стороны ушам и рваной накидке из грубой ткани, гоблин. Он стоял спиной к Аркадию и пытался когтями оторвать плитку с пола. Рядом с ним стояло большое ведро, заляпанное цементным раствором, из которого торчали куски плитки. «Как думаешь, портал к жадности откроет?» — прошептал И, хоть никто кроме электрика его не слышит. Парень прицелился в гоблина, но тот как почувствовал что-то и резко бросился бежать, не забыв схватить ведро. «Капут, капут!» — вопил Лопоухий, убегая от преследующего его человека. Забег с тяжелым ведром долго не продолжался. Гоблин на ходу состроил замысловатую фигу на свободной руке и нырнул в первую попавшуюся дверь. Полотно громко захлопнулось, больно ударив подбежавшего Аркадия по носу. За дверью снова никого не было. «Снова стою одна, снова курю, мама, снова!» — насмешливо пропел И. «Ты паладин или кто? Пора покорять данж. Я электрик, сын сантехника, внук каменщика, правнук сварщика. Я свергал космические империи и строил их заново. Спасал Землю от всего, что движется, а что не движется, двигал». Парень принял горделивую позу, но быстро скуксился. «Только это все в компьютере. То есть ты зассал?» — резюмировал И. «Ну да, а что такого?» — пожал плечами Аркадий. «Уй-уй-уй, ты сыкла, а не паладин!» — прокричал Шмыга. «Не ори, в ухе стреляет!» — блондин демонстративно пошерудил в ухе мизинцем. «Тогда, я найду другого носителя!» И был на грани истерики. Еще ни разу, на его памяти, не попадалось столь неподходящего носителя. «Скатертью дорожка!» — обрадовался мужчина. «Аварийный протокол. Деактивация личностной матрицы. Отключение от носителя. Спасибо, что вы были с нами». Голос подселенца сменился на протокольный женский, а потом и вовсе затих. Аркадий почувствовал, как пропадает что-то лишнее и становится легче. Искусственная личность потребляет ресурсы организма и ведет к его повышенному износу. «Спасибо за справку, тебя мне не хватало», — поблагодарил электрик систему. Не дождавшись ответа, Аркадий пошел дальше. Впереди светилась контурной подсветкой дверь палаты номер 4. Лабиринты отчаяния. Внимание! В данной локации запрещено использование огнестрельного оружия. Внешний вид местности напоминал психушку из фильма ужасов. Некогда белые стены, выщербленный кафель, лампы, горящие через раз, некоторые еще и моргающие. В общем, типичный фельдшерско-акушерский пункт, привычный каждому руссенину. А еще, тут было очень много зомби. Группками по 2-3 тела, они топтались на месте, урчали что-то на своем зомбячьем и, казалось, не обращали на человека внимания. Аркадий опытным путем выяснил, что зомби реагируют с 5 метров, и дальнейшее прохождение сразу стало рутиной. Прошло 2 часа. «Да когда же, блондин снес очередную гнилую голову, вы закончитесь?» Парень начал уставать, а лабиринт не заканчивался. Прошли сутки. Аркадий сидел на грязном полу и вспоминал свою жизнь. Как пошел в садик, как учился в школе, а затем в техникуме. Как женился и как развелся. Жена ушла, потому что он проводил с компьютером больше времени, чем с ней. Вспоминал свою работу, как одноклассник, Ванька Степкин, звал работать на стройке, там платят больше, но и работать надо больше. Парень впадал в отчаяние. Среди видений бывшей, выговаривавшей, что он опять сидит, а она там одна и ей холодно, девушки, игравшие на рояле, молча погладившие его по щеке, отчего стало чуточку легче, Семёныча, покрутившего пальцем у виска, всплыло уведомление. Внимание! Достигнуто условие для перехода к финальной стадии. Аркадий очнулся в коротком коридорчике, одна сторона которого была завалена, а другая выходила в огромный, частично освещенный, зал. Замуровали черти. Парень обреченно вздохнул и вышел в зал. «А вот и ты пришел!» По залу пронесся раскатистый бас. Из темноты проступила фигура высоченного, 2,5 метра, навскидку, негра в кожаной фуражке и БДСМ-сбруе. Одной рукой он теребил кольцо, продетое через сосок, другой держал метровый, розовый дилдок. «Черный властелин!» — враз севшим голосом просипел электрик. «Рад, что ты меня узнал, а теперь мы с тобой поиграем». На лице здоровяка появилась предвкушающая, белозубая улыбка. «Флю, Флюгенхаймер, Флюгенхаймен». Голос Аркадия сорвался на писк. Очко сжалось так, что парализовало ноги. Властелин, уже почти подошедший к парню, резко остановился и вытянулся по стойке смирно. Выпучил глаза и дернулся тазом вперед. Послышалось громкое жужжание, негр уронил дилдой бочком, смешно семеня, скрылся в проломе, из которого вышел до этого. «Поздравляем, вы первый, кто прошел это испытание, подобным способом. В связи с этим, награда увеличена. Получено 300 славы, 450 хрени навык, ни сантиметра в жопу. Зомби-слуга, ни сантиметра в жопу, пассивный навык. Садомиты будут испытывать отвращение при попытке изнасилования. Внимание! Навык не исключает вероятность встречи с садомитом-извращенцем. Слуга выглядел как если бы зомби-карлика одеть в ливрею дворецкого. Отдельно выделялся рюкзак. Походный монстр с каркасом. Он был едва ли не больше, чем носильщик. «Будешь пятницей», — окрестил новоявленного помощника. «Аркадий, что ты умеешь?» Зомби изобразил пантомиму, как что-то собирает в рюкзак и несет. «Понятно, самоходный багаж с автолутом». Блондин почесал затылок и приказал. «Ладно. Поищи, что тут есть полезного».